Глава 27. Шоколад и кофе. Моя мечта так близка к осуществлению. Моей страстью был только шоколад, не торты, пирожные или еще что-то, а горький настоящий шоколад. А заварить кофе – своеобразный мистический ритуал по утрам. Даже его аромат бодрил и придавал решимости. Обо всем этом я думала, помешивая на большой сковороде какао-бобы. Лично. Никому не смогла доверить это дело. Все этапы я отслеживала сама, следя за работниками, чтобы не запороли такое важное мероприятие. До того, как бобы высыпали на мою монструозную сковороду, их просушили под нашим знойным солнцем, очистили от грязи, мелкого мусора, исключили недозрелые и собрали в полотняные джутовые мешки. Обжарка в моем случае – это эксперимент. Я не знала ни температуру, ни продолжительность, каковые должны быть. Но терпение и труд, как говорится, способны преодолеть все трудности на этом сложном пути. Урожай оказался внушительным, но я все равно сделала несколько опытных заходов. Первую партию жарила минут 40. Мне не понравился запах, который в итоге получился. И какао-бобы слишком потемнели. Потому пошла на второй круг и уменьшила силу нагрева и продолжительность до 20 минут. Оказалось, что огня надо добавить, а время оставить. Следующий этап – очистка и сепарирование. Шелуху, не обладающую никакой питательной ценностью, следовало отделить от готового продукта. Как это сделать? Снова с помощью ручек. Женщины, вооружившись ситами, просеивали бобы, убирая таким образом ненужное. «Ты должна удалить остатки вот этого», показала могине воздуха Райе кусочки шелухи. «Большую часть уже просеяли, но мне нужен наичистейший продукт, поэтому я и отозвала тебя со службы». «Хорошо, ваше высочество!» Довольная девушка в предвкушении потерла ладони. «Я устала сидеть на заставе. Здесь с вами гораздо интереснее. Такие слухи ходят среди гвардейцев, что у вас тут готовится что-то ого-го». «Ого-го!» — рассмеялась я. «Это что они имеют в виду?» Широко улыбаясь, переспросила я. Райя сделала круглые мечтательные глаза и сказала. «Оружие, предполагаем, какое-то магическое зелье, очень мощное, против наших врагов, коли надумают сунуться на эти земли». Это предположение чрезвычайно меня позабавило. «Нет, это будет просто еда», — сказала я ей правду, — «только очень необычная». «Да, всего лишь снеть». И столько разочарования в голосе, что я снова не удержалась от смешков. «Вот когда попробуешь, тогда и сделаешь выводы. А теперь за дело», — приказала я, отступая в сторону. Этап перетирания очищенных какао-бобов в созданной моими мастерами мельнице, в которой гранитные волки катятся по гранитному основанию кастрюли и перетирают все, что под них попадает, занял почти 80 часов для того, чтобы обработать первую партию. Я извелась вся в ожидании. А когда на валиках появилась маслянистая темно-коричневая масса, издающая с ног сшибательный аромат, я даже медленнее задышала. Настолько вкусно пахло. «Ох, какой аромат, ваше высочество!» К меланжеру мельница разом шагнули несколько человек, в том числе и Райя с Бонни. Было заметно, как они сглотнули слюну и с силой втянули носом в воздух. «Это так пахнет!» — воскликнула Бонни. «Сейчас язык проглочу!» «Так, девочки и мальчики!» — вскинула я руку. «Терпение! Кто готов первым приступить к следующему этапу? Нужно будет непрерывно помешивать полученную массу под термическим воздействием». «Я готов, готова!» — хором воскликнула бригада из 5 человек, и почти синхронно все ее члены шагнули ко мне. Эти люди следили за финальными процессами. Именно им я доверила секреты создания шоколада. Сахар у нас был. Цены на него оказались просто космические. Тростниковый сахар был кусковой. Его измельчали в отдельном помещении в пыль при помощи дробилки, сделанной кузнецами. И молока у нас хватало. В общем, все необходимое для создания шоколада было подготовлено заранее, задолго до сбора урожая какао-бобов. Интерлюдия. «Биг Бо!» — улыбаясь, окликнула мужа Лейли. «Ты зачем так бежишь? Я за тобой не поспеваю. Ее высочество все равно не будет начинать без тебя». «Неуместно нам опаздывать, дорогая», — не оглядываясь, ответил Большой Бо, держа на своих широченных плечах полуторагодовалую дочку. Кэти весело хихикала. Ей нравилось, что она теперь выше всех в поселении и дальше всех видит. «Ужин у ее высочества сам бургомистр будет». «Тебе не кажется?» — догнав супруга, негромко спросила женщина. «Что лорд Лэндо откажется садиться с нами за один стол?» «И что?» «Тогда ее высочество окажется в неудобном положении», — поделилась своими опасениями Лейли, погладив Бо по широкому плечу. «Думаю, нашу принцессу мало что или даже кто может смутить», — развеселился глава службы безопасности огненных земель. «И вообще, пусть бургомистру будет неудобно, ежели он что-то подобное выкинет. У ее высочества не забалуешь. И он не дурак, он гость. И вроде как у них с ее высочеством общие дела наметились по прокладке железной дороги между Ушуей и Коску». «Мне не хотелось бы доставлять неприятности Кейт», — вздохнула Лейли. «Ты, директор школы, далеко не последний человек на острове. И даже если вдруг этот лорд начнет выкрикивать гадости в сторону нашего происхождения и его нежелание сидеть с таким отребьем за одним столом, то Кейт точно выкинет его за порог своего дома. Никакого скандала не побоится, будь уверена. И спокойно продолжит ужин». Так они и дошли до дома ее высочества. Поместье сияло тысячами огней, освещая все окна изнутри мягким желтоватым светом. Их встретил обходительный слуга у распахнутых главных дверей. Биг Бо аккуратно спустил дочку вниз, а Лейли оправила ее очаровательное белое платьице. Бальная зала была украшена пышными экзотическими цветами. Под потолком порхали не менее яркие птички, которые красиво чирикали, создавая прекрасную мелодию. Вовсе не надоедающую, а звучащую фоном. Никаких иных музыкантов, только они. Собралось не так и много людей. Среди них оказались приглашенные гости. Лорд Лэндо, епископ Мишель, главный церковник Ушуи и еще парочка человек. Чете Свенсон, улыбаясь, подошла сама ее высочество Екатерина. В невероятном платье цвета спелой вишни, с широкой юбкой и узким лифом. Золотистые волосы, заколотые в затейливую прическу, мягкими волнами не спадали на спину и плечи. Румяные высокие скулы и горящие предвкушением светло-карие янтарные глаза привлекали внимание, и отвести взор от такой ошеломительной красоты не было никаких сил. «Ох уж и расцвела наша принцесса!» — — негромко пробормотала Лейли своему мужу. «Разобьет она кому-то сердце». «И не только», — фыркнул Биг Бо, стараясь не расхохотаться, представив того бедолагу, кто влюбится в эту прелестницу, не ведая, что завоевать ее высочество будет той, как непросто. «Мои дорогие, рада вас видеть!» В этот момент к ним подошла Екатерина и сердечно сжала руки Лейли, а затем и Большому Бо. «Пойдемте, представлю вас другим гостям. Лорд Лэндо, епископ Мишель, Туан, господин, Уайн Капака, второй сын Багариса, повелителя, Капаку, капитан моей флотилии, господин Бо Свенсон с супругой, госпожой Лейли Свенсон, и их очаровательная дочь, моя крестница Кэтрин». Все шло чинно и благородно. В сторону чернокожей четы Свенсонов никто ни разу не кинул ни одного косого взгляда. Не посмели, поскольку ее высочество уважали все, даже боясь, уважали. За красиво сервированным столом велись вежливые беседы. Гости наслаждались изысканными блюдами. Никогда ранее они ничего подобного не пробовали. Тающий во рту суп буйабес из морепродуктов с чесночным соусом, хрустящие багеты с ароматным паштетом из какой-то птицы и пряными травами, кордон-блю, шницель из телятины с начинкой из сыра с голубой плесенью, полюбившегося правителю Тауантинсу и всей его семье, и ветчины, обжаренной в панировке. Биг Бо чуть язык не проглотил, пробуя эти блюда. Впрочем, не один он. Все, кто сидел за столом, молчали, только вилки сверкали в лучах многочисленных магических ламп. «Дорогие мои гости!» Чуть изогнув кончики губ, заговорило ее высочество. «Как насчет десерта?» «Ох, ваше высочество!» — воскликнул епископ. «Боюсь, не выйти мне из-за стола без посторонней помощи. Накормили так, что места не осталось, а вкусно-то! Мой поклон вашему повару!» В такт его словам закивали и все остальные. «Но я приготовила для всех вас сюрприз!» Чуть приподняв красиво очерченную бровь, завлекательно воскликнула Екатерина Лотарингская. «Даже так?» — не удержался от вопроса бургомистру Шуи. «Тогда не смею отказаться». «Пгариса Екатерина», — склонив голову, размеренно заговорил Туан Вайн, невысокий пухлый тауантин. «Все, что вы предложите, будет непременно съедено. Я уверен, что и десерт меня несказанно удивит». «Хорошо. Подать угощение!» Хлопнула она в ладоши, и тут же в обеденную залу вошли слуги с подносами в руках. Перед каждым гостем была поставлена тарелка. Биг Бо с удивлением уставился в свою. На ней лежала 3 странных небольших предмета конусообразной формы и коричневого цвета. «Это конфеты. Шоколадный трюфель с голубым сыром Рокфор, классический шоколадный трюфель без начинки и шоколадный трюфель с кисло-сладкой ягодой», объявила ее высочество и прямо пальцами взяла одну из конфет, после чего поднесла угощение ко рту и откусила маленький кусочек. Девушка прикрыла веки от удовольствия, наслаждаясь вкусом первоклассного десерта. Биг Бо еще не пробовал шоколад. Он знал, что его уже сделали, но все хранилось в строжайшей тайне, и он не настаивал на дегустации, знал, что этот момент непременно настанет. С некоторой осторожностью он взял в руки один из трюфелей и понюхал. Запах. О, эта конфета издавала дивный, неповторимый аромат. Рот мгновенно наполнился слюной, и вместо того, чтобы откусить чуток, бывший пират закинул всю конфету в рот и, прикрыв глаза, принялся медленно жевать, смакуя богатство вкуса. Терпкость отменного шоколада раскрылась в сладковатость сыра Рокфор. Сердце Бо было покорено раз и навсегда. И теперь он точно знал, что именно просить у ее высочества в качестве подарка на день рождения. Вот только ждать целый год, выдержит ли он подобное непростое испытание? Пойти работать в шоколадный цех? Как вариант. Но чернокожий гигант с каменными мышцами также прекрасно понимал, как дорого будут стоить эти трюфели и какой фурор они произведут на все высшее общество Ушуи и Коски. А чтобы увериться в своих догадках, он поглядел на сидевших напротив него знатных лордов и священника. Эти лица с написанным на них выражением полнейшей эйфории он не забудет никогда.